тот день мы с Серегой сидели над картой, прикидывая маршрут очередной вылазки за немецкими связистами. Они очень понравились Калычеву как источник информации. А что? Люди в основном интеллигентные, знают много, колются быстро. Чего еще надо? Вообще, заметил, в технических войсках очень мало народу, готового до последней капли крови сохранять преданность делу фюрера и партии. А то мы как-то эсэсмана притащили. И чин небольшой, лейтенант, если на обычные звания переводить, так он паразит. Мало того, что брыкался всю дорогу, за что был бит нещадно, и не один раз, еще и устроил у особистов бучу, сломал челюсть переводчику, начал драку со следаком. В общем, вел себя совершенно по-хамски. После, конечно, заговорил, но для этого его мясники минут 30 потрошили. Так что связисты и еще раз связисты. На крайний случай артиллеристы. Но они знают меньше. В общем, пока мы мароковали с картой, с улицы раздался сакраментальный крик. «Немецкие танки прорвались!» Кричали с призвизгом и упоенно, будто любимую тещу встречали. Как мне не нравятся такие самонадеянные заявления. Тоже мне знатоки танковых прорывов. Мы, конечно, из хаты выскочили и порысили в сторону околицы, за которой разрасталась стрельба. По звуку определил, били немецкие МГ и наши винтовки. Из орудий никто не стрелял, хотя слышался звук чего-то механического. Добежал и посмотрел из-за дома. Мотоцикл, валяющийся на боку, рядом два фрица, уже дохлые. А дальше в канаве застрял БТР, Ганамак. Он развернуться хотел, чтобы свалить, но не рассчитал маленько. Видно, это немецкие разведчики были. Сейчас такая мешанина на фронте творится, что и наши, и немцы периодически так попадают. Фриц с БТР молотил длинными очередями. Видно, больше с перепугу, чем по цели. Наши тоже, попрятавшись по буеракам, вовсю щелкали из винтовок, судя по судорожной частоте выстрелов, в белый свет как копеечку. Интересно, они так долго воевать собираются? Судя по тому, что уже 5 минут ничего, кроме суматошной стрельбы, не происходило, долго. Ладно, пора кончать эту развлекаловку. Я подлез к ближайшему от Ганамака дому и, не высовываясь, вступил в переговоры. «Эй, фриц, тьфу, дойче солдатен, капитулиран, а то я к панцергранатен захерачу. На размышление даю фюнф минут». Фрицы во время моего монолога сначала саданули длинной очередью по дому, а потом прекратили стрельбу. Минуты через 3 из БТР выпала винтовка, и над бортом показались две фигуры с поднятыми руками. Видно, мой пассаж с гранатой произвел впечатление. Или немецкий стал столь хорош, что ганцы предпочли быстрее сдастся, чем его дальше слушать. Пленных уволокли, а я подошел к бойцам, разглядывающим БТР. Но и какой Лумумба тут вопил про немецкие танки? Бойцы отводили глаза, смущенно посмеиваясь. «Эта хреновина называется бронетранспортер или БТР, и из винтаря в борт прошивается в легкую». Забрав у одного из них винтовку, продемонстрировал свои слова. Народ, увидев новую дырку в борту, одобрительно загудел, как будто сами не видели, как их пули пробивали борта. Хотя, может, и не видели, стреляли-то, небось, не поднимая головы. Зато теперь они это точно знают. Вообще, ребят, можно понять. И недели не прошло, как прибыли из запасного полка, так что у них, считай, первый бой. И закончился он хорошо. Потерь нет, а наоборот, несколько убитых и плененных врагов. Такое очень сильно поднимало моральный дух. Пока бойцы и командиры осматривали застрявшую технику, я под шумок отвел валяющийся на боку мотоцикл в личное пользование. Он был почти целый, не считая нескольких вмятин и пары пулевых пробоин в люльке. Гордо притарахтев к нашей избе, похвастался трофеем, и мы с Гусевым опять засели за карту. А байк у нас сперли в эту же ночь. Не везет мне на транспортные средства. Дни катились очень быстро, и дело понемногу шло к сентябрю. На фронтах был полный аллес. Фрицы перли, как на скипидаренные, и, обходя наши уры, уверенно продвигались к Киеву. Калычев в последние дни на меня странно поглядывает, но ничего не говорит. Ждет, видно, что дальше будет. Ну, жди, жди. Да, кстати, меня за меткую стрельбу в лед по мессеру наградили. В торжественной обстановке дали почему-то медаль за отвагу. хотя слышал еще в своем времени, что за таким образом сбитый самолет орденом награждают. Наверное, все-таки вспомнили летуна, отданного толпе, и решили, медали хватит. Так что я теперь рассекал, синяя новеньким серебряным кругляшом. У Гусева, кстати, красная звезда за Финляндию. Что есть у Калычева, даже не знаю. Они свои регалии не носят.